Глава 22. «Только не говори, что эта ксурова дрянь тебя укусила», — побледнел Яков Иванович, старея разом лет на 10. «От яда императорской кобры нет лекарства». «Нет, блин, поцеловала», — со злостью бросил я, баюкая укушенную руку. Было даже не столько больно, сколько обидно. Ведь в какой уже раз попадая в чью-то ловушку? И все из-за ксуровой невнимательности и раздолбайства. Если каким-то чудом выживу, даю слово, что стану более внимательным. «Покажи руку», — приказал директор, и я неохотно протянул руку вперед, чувствуя, как начинает кружиться голова, а по телу разбегается волна слабости. Что ж, в нахмурившемся лице директора я прочитал свой приговор и криво усмехнулся. По крайней мере, теперь у меня есть уважительная причина неявки на бал. «Еще чего», — директор посмотрел на меня так, будто я не был ни на одном из его уроков. «И князя не забудь поблагодарить». Яков Иванович потерял ко мне интерес и взмахом руки превратил туман в стену. Я же лежал на полу и дико жалел себя. «Поблагодарить князя? Да сейчас же! Втянул меня в чертову войну гильдий!» «Но Яков Иванович-то каков? Стоило узнать, что я все, тут же списал меня со счетов». Вот она, сущность человеческая. Вот оно, его подлое нутро. А как же бороться до конца? Как же биться за жизнь гимназистов? «Долго еще разлеживаться будешь?» — с раздражением поинтересовался Яков Иванович. Обида тут же сменилась злостью, и я бросил на него испепеляющий взгляд. «Как вам не стыдно, Яков Иванович? Вашего ученика только что укусила императорская кобра, а вы... Вы еще требуете куда-то идти? Да плевать мне сейчас на всех дворян и князя в том числе, понимаете? Я понимаю с честью умереть в бою, но от укуса змеи позорно, понимаете?» «Михаил», — директор задумчиво посмотрел на меня и, подойдя к столу, принялся что-то на нем искать. «Во-первых, никогда никому не верь на слово. Может, я придумал про императорскую змею?» «А вы придумали?» — жадно уточнил я, дико надеясь, что это была обычная кобра, и что он сейчас кинет мне какое-нибудь спасительное зелье-антидот. «Нет», — директор покачал головой, но я почему-то ощущал, что идущая от него тревога сменилась облегчением. «Очень-очень редкая порода. Идеальное средство убийства одаренных». «Ясно», — я помрачнел, потеряв призрачную возможность спасения. «А что во-вторых?» «Во-вторых, ты только что стал очень богатым человеком. Яков Иванович действительно кинул мне склянку, только от чего-то пустую. Если, конечно, не разольешь оставшиеся капли яда на пол». «Капли яда? Разольешь?» Я недоверчиво посмотрел на укушенную руку и нервно хохотнул. Несмотря на острую боль в руке, змея не сумела прокусить княжескую перчатку. И сейчас на ее черной поверхности маслянисто поблескивали тягучие капли яда. Вот за что мне нужно поблагодарить князя. Но мне же было плохо. На меня накатила смертельная слабость. «Еще немного», — директор с раздражением скрестил руки на груди. «И мы не успеем на финальный танец бала, но...» «Слушай, Миша», — Яков Иванович вздохнул. «Можешь жалеть себя сколько угодно, но только после. Нам нужно успеть вернуться в зал, иначе мы не сможем найти виновников случившегося. Я...» «Да без разницы мне, что ты там думаешь», — директор закатил глаза. «Склянку держи ровней». Я послушно сцедил яд в склянку, плотно закупорил его специальной пробкой, убрал в инвентарь и поднялся на ноги. После слов директора всю слабость сняло как рукой, а на смену ей пришел жар стыда. Ведь я ему нагрубил, да и вообще... Простите, я чувствовал, как пылают мои щеки. Был испуган. «Бывает», — директор дождался, пока я встану, и направился к выходу из лазарета. «Позже все обсудим, а сейчас...» «Идем на бал». Закончил я, чувствуя разбегающееся от него тепло одобрения. «Надеюсь, танцевать не придется». «Зря надеешься», — усмехнулся Яков Иванович. «Значит так, слушай внимательно. От того, кто будет с тобой танцевать, зависит очень многое. И не думай отказываться, понял?» В голове крутились тысячи вопросов, но я лишь согласно кивнул, с трудом поспевая за директором. «И не вздумай кого-то в чем-то обвинять, понял? Сейчас пойдет игра не твоего уровня. И самое главное, не подведи князя, понял?» «Да понял я, понял», — не выдержал я. «Получается, их двое?» «Кого?» — не сразу понял директор, видимо, думая о чем-то своем. «Убийц», — я на ходу пожал плечами. «Один напал на Пылаева, второй на Дубровского». «Может, это был один и тот же человек», — машинально возразил Яков Иванович. «Зря вы кобру сожгли», — заявил я. «Можно было бы снять с нее отпечатки пальцев и сравнить их с гирей». «Отпечатки пальцев?» — переспросил директор. «Помню, был один форточник, который всюду носился с этой идеей. Вроде сейчас у Серебряных сидит». «В дознавателях?» «В темнице». «Мда, все никак не привыкну к местному уровню развития. А ведь, казалось бы, если здесь умеют делать силовую броню и кибернетические протезы, то почему не додумались до отпечатков пальцев?» «По слепку ауры найдем», — директор будто бы прочитал мои мысли. «К тому же первый точно...» «Свой?» — закончил я за директора. «Я тоже так считаю. А Дэн раскопал что-то важное». «Да что он мог раскопать?» — скривился директор. «Мы еще даже квесты-то толком не запустили». «Квесты?» — тут же уточнил я. «Неважно», — поморщился Яков Иванович. «В общем, Михаил, прошу тебя оставить это дело». «И где, кстати, был Асклепий Иванович?» Я сделал вид, что не услышал слов директора. «Хотя, судя по тому, что вы не удивились, наверняка выполнял ваше поручение. Было еще одно покушение. Кому-то понадобилась медицинская помощь». «Надо было отдать тебя серебрушкам», задумчиво пробормотал Яков Иванович. «Знаете, Яков Иванович, мы уже приближались к центральному зданию, и я даже слышал отзвуки музыки. Мы можем с вами посотрудничать. С меня название банков и торговых организаций, с вас определение финансовых цепочек. Думаю, князя кто-то весьма умело подсиживает». «Ишь ты какой!» То ли восхитился, то ли ругнулся директор. «Посотрудничать, говоришь? Найдете с классом сеть подземных траншей, поговорим». «Внимание! Доступно задание «Найти подземные ходы гимназии». Принять? Да, нет». «Я бы с удовольствием», — с сожалением протянул я, «но нужно наверстывать учебу». «Скажем так», — директор чуть замедлил шаг и, оценивающе на меня посмотрев, кивнул сам себе. «В ближайшую неделю для гимназии нет ничего важнее, чем массовые мероприятия. И ты должен присутствовать на всех». Яков Иванович уставился тяжелым взглядом в резные двери, за которыми вовсю играл вальс. «Придется, правда, поработать в три смены. Асклепий Иванович выдаст тебе лучшие энергетики и тоники. Если справишься, я в долгу не останусь». «Внимание! Доступно задание «Личная просьба директора». Принять? Да, нет». «Ого! Сразу два задания подряд? Что бы это значило?» «Вне зависимости от твоего решения, директор решил меня все же добить. Я помогу тебе избежать наказания за убийство Пылаева». «Внимание! Доступно задание «Убийство в гимнастическом зале». Принять? Да, нет». Я понимал, что директор понимает, что моей вины там не было. Но я также понимал, что Яков Иванович не будет рисковать своим местом из-за какого-то там форточника. Договорились. «Надеюсь, когда-нибудь этот снежный ком из дела заданий перестанет увеличиваться, и я смогу спокойно заняться учебой и саморазвитием. Хотя воин развивается в бою». «Отлично», — кивнул директор, распахивая дверцы. «И помни про князя, и ни слова о змее». «Кстати», — шепнул я, пользуясь тем, что внимание присутствующих в зале одаренных направлено на танцующие пары, и нашего появления никто не заметил. «Вы не находите странным, что императорская кобра есть, а самого императора нет?» Директор поперхнулся заготовленными словами и неодобрительно на меня посмотрел. «Ну, Иванов», — он покачал головой, — «как только тебе это все в голову приходит. Фантазия хорошая». «Хорошая, говоришь?» — непонятно чему развеселился директор, пристально смотря куда-то вперед. «Сейчас посмотрим». После его слов ко мне в душу тут же закрались смутные подозрения. Но сходу уловить ожидающий меня подвох я не сумел. «Дамы и господа!» Последние аккорды музыки стихли, и по залу прокатился голос ведущего. Перед финальным танцем бала слово предоставляется князю. Ого, он лично прибыл в гимназию? Да уж, была бы здесь бомба, я, будучи неизвестным недоброжелателем, подорвал бы ее прямо сейчас. Хотя, может быть, напавшие на Пылаева на это и рассчитывали. Князь тем временем не спеша вышел вперед и окинул зал уверенным взглядом. Сегодня вместо сюртука и мехового плаща на нем красовался элегантный фрак, который как будто бы стройнил кряжестую фигуру князя. Вот только аура, расходящаяся вокруг него, ясно давала понять: перед нами не напыщенный хлыщ, но умудренный жизнью воин, вылезший из своей берлоги. «Здравия вам, други!» Князь отсалютовал серебряным кубком, который казался в его руке игрушечным. «Жизнь лучше, чем смерть, а танцевать лучше, чем лежать в сырой земле». Я более чем уверен, что в словах князя был заложен определенный посыл, и даже догадывался, какой. «Наши предки любили учиться, любили радоваться жизни, любили свою родину. Я следую их заветам, и эта гимназия – прямое тому подтверждение». Какой бы неоднозначной ни была фигура князя, но в этом ему было не отказать. Княжеская гимназия действительно была лучшим местом в мире для учебы. «Мы терпеливый народ». Он посмотрел куда-то влево, где, как мне показалось, стоял Федор Безухов со своими родителями. «И стерпеть можем многое». Он невесело усмехнулся, мгновенно превращаясь в опытного воина. «Но за своих стариков, за наше прошлое и род, и за детей, за наше будущее, жизнь отдадим. А если кто-то целенаправленно придет именно к нам, например, в эту гимназию, мы порвем его на кусочки». Сказано это было с такой уверенностью и непоколебимостью, что я даже почувствовал гордость за князя. На душе стало так легко, будто я оказался за каменной стеной, в безопасности. «Я могу простить многое». Казалось, еще немного, и фраг треснет на медвежьей фигуре князя. «Глупость, измену, бесчестные поступки и стяжательства. Но если кто-то решит поднять руку на стариков и детей, пощады не будет». Ох, знал бы он про махинации северян, ну или того, кто действует их руками. Хотя, может быть, узнал, и поэтому сейчас мы слышим эту речь. Эдакое последнее предупреждение. Мол, неважно, какие на вас грехи, повинитесь, и я не буду рубить сгоряча. Кстати, удивительно грамотные речи подача. Наверняка на каждого из здесь присутствующих скопился такой компромат, что хватит не на одну смертную казнь. И многие могут действовать вынужденно, опасаясь, что правда вскроется. И чем больше услуг, просьб или приказов они выполняют, тем глубже увязают в паутине лжи и предательства. Я посмотрел на князя новыми глазами. Несмотря на образ недалекого вояки, который только и может что давить всех своей аурой, он только что сделал политически верный шаг. Вопрос в том, сколько человек из здесь присутствующих действительно являются агентами иностранного влияния и готовы ли они положиться на слово князя. «На балу присутствует моя дочь». Опа, вот это поворот. «И согласно традиции, она первой выберет, кому подарит заключительный танец бала». Ага, понятно. Значит, это что-то типа белого танца, где девушки выбирают кавалеров, причем первой выбирает самая знатная девушка. А дальше по нисходящей. Главное, как я понимаю, не вылезти вперед негласной, но очевидной для всех, кроме меня, очереди. Но перед этим я хотел бы выслушать ответы трех претендентов, которым были пожалованы десницы. Вот о чем говорил директор. Вот только почему трех? Андрей Булычев. Князь дождался, пока высокий старшеклассник с черной перчаткой на левой руке выйдет из толпы и почтительно остановится в трех шагах от него. «Каков будет твой ответ?» «Присягаю тебе, княже», с достоинством ответил гимназист и отвесил поклон в пояс. «Клянусь служить тебе верой и правдой. Клянусь не посрамить свою честь, а всю свою волю и любопытство направить на служение княжеству». «Принимаю твою клятву», — кивнул князь, и гимназист, радостно улыбнувшись, встал по правую руку от князя. «Вижу, огонь любопытства горит в твоей груди сильнее всего. А посему назначаю тебе службу в инженерном полку в звании корнета». Андрей Булычев просиял, а зал слитно разразился аплодисментами. «Василий Салищев». Еще один старшак-выпускник с перчаткой на левой руке с достоинством вышел к князю и замер перед ним в трех шагах. «Присягаю тебе, княже». Голос Василия оказался низким, будто говорил не молоденький парень, а мужик лет 30-40. «Клянусь служить верой и правдой. Клянусь не посрамить свою честь, принимать волевые решения и с любопытством смотреть в лицо опасности». «Принимаю твою клятву», — кивнул князь, и гимназист, отвесив глубокий поклон, встал по правую руку от князя. «Вижу жар чести, пылающий в твоих глазах, а посему назначаю тебе службу в инфантерийском гвардии полку в звании подпоручика». По залу прокатилась волна удивления, а Василий засиял, словно начищенный золотой. «Вот только непонятно почему, ведь инфантерия, насколько я знаю, это обычная пехота». «Гвардейский полк», — негромко обронил стоящий рядом Яков Иванович, в который уже раз прочитав мои мысли. «Вася с детства обожает уги. Что ж, ну тогда все встало на свои места. Уги — это мощь». «Михаил Иванов». Я отчего-то почувствовал дрожь в коленях, а по спине пробежалось стадо мурашек. Вышел вперед, судорожно размышляя про себя, как бы помягче отказать и что дальше делать с перчаткой. Остановился, как и все, на расстоянии трех шагов от князя, но зал отчего-то возмущенно зашептался. «Неужели я снова сделал что-то не так?» Князь, не обращая внимания на одаренных, с любопытством посмотрел на меня и едва заметно улыбнулся. «Каков будет твой ответ, Михаил?» «Княже», — я твердо посмотрел в глаза мужчине, — «для начала позволь поблагодарить тебя. Твой дар дважды спас мне жизнь, и я, честно говоря, с удовольствием бы сшил себе мундир из этого материала». Со всех сторон так и повеяло возмущением, удивлением, раздражением и даже злостью. Снова накосячил. Нужно прочитать про общение с князем в трех княжествах. «Решил стать десницей?» — усмехнулся князь, которого, казалось, мой ответ позабавил. «Ведь только он или она имеет право на матовый мундир». «Он или она? Интересненько». Да и слово «матовый» было сказано таким тоном, что я сразу понял, что это нечто баснословно дорогое. «Со всем моим уважением, княже», я сделал паузу, чтобы подобрать слова. «Можешь не продолжать», — усмехнулся князь. «Ты еще не готов, но от своих слов я не отказываюсь. Лично мне твоя присяга не нужна, но если ты выступишь против княжества...» Перед глазами тут же вспыхнула полупрозрачная надпись. «Десница князя, плюс один к рангу воина, плюс один к рангу инженера, плюс один к рангу мага. Особенности. Ранги полноценно функционируют, пока перчатка надета. Для полноценной работы необходимо принести присягу князю. Семя гнева, если носитель предаст интересы княжества, его кровь превратится в огонь. Скрыто». «Кровь превратится в огонь? Сильно. Бьюсь об заклад, если бы такие перчатки были у глав 20 самых могущественных семей, княжеству были бы не страшные внешние враги». «Благодарю, княже». Я коротко поклонился князю, чем снова вызвал волну негодования у собравшихся в зале. «Да, думаю, про налаживание связей с местной аристократией можно забыть. В их глазах я выгляжу некультурной деревенщиной». «В чем твой секрет, Михаил?» — негромко спросил князь, а время вокруг нас превратилось в кисель. «У меня есть цель», — я попытался пожать плечами и не смог. «Почему бы не идти к ней вместе?» От стоящего передо мной мужчины так и веяло силой и властью. Я вспомнил свои видения и покачал головой. «Я бы с радостью поделился своей ношей, но этот путь по силам пройти только мне». «Дай слово, что не навредишь княжеству», — попросил князь, сверля меня взглядом. «Слово», — не отводя взгляда, ответил я. «Княжество и гимназия стали для меня вторым домом». «Тогда прими десницу в дар». Князь на мгновение задержал взгляд на мои перчатки, отчего та тут же потеплела. «И спасибо за детишек». «Это все Оут», — скромно ответил я, но князь на это лишь усмехнулся. Он заговорщически подмигнул и по ушам ударил гул перешептывающейся толпы. «Ну а теперь», — князь махнул рукой, показывая, что я могу вернуться на свое место. «Финальный танец!» Я был более чем уверен, что после моего публичного проявления некультурности ко мне не решится никто подойти. Директор куда-то пропал, а все мои одноклассники оказались на другой стороне зала, поэтому мне не оставалось ничего другого, как прислониться к колонне. От нечего делать я вчитался в изменение описания десницы и настолько увлекся, что аж вздрогнул от прозвучавшего над ухом голоса, причем знакомого. «Так и будешь стоять столбом или все-таки пригласишь девушку на танец?» Я поднял взгляд, уже зная, кого увижу перед собой. «Привет, Крис». Я улыбнулся торгашке-пиратке, протянул ей руку и неловко пошутил. «Только не говори, что князь твой отец». «Нет, ты что?» Девушка, одетая вместо шаровары кожаной жилетки в оранжевое под цвет ее волос платье, приняла мою руку. «Он мой отчим».